этому следует добавить, что много знающий человек не обязательно обладает истинным знанием, а искусный в споре не обязательно обладает настоящим умом. Поэтому настоящий совершенно мудрый отбрасывает эти качества. Печется же совершенно мудрый о том, что не увеличивается при добавлении и не уменьшается при убавлении. Дао глубоко и бездонно, как море, огромное и величаво в своих постоянных переменах. Кончается и тотчас начинается снова. Изменять природные качества тьмы вещей и не истощаться — это дао благородного мужа, но оно несовершенно. А если тьма вещей сама порождает свои изменения и не истощается, то это и есть настоящее дао. В Срединном государстве есть люди, которые не подвергаются одностороннему воздействию ни начала инь, ни начала ян. Они пребывают между небом и землей, только временно становятся людьми и затем возвращаются к своему проначалу. Если посмотреть на это, исходя из основы, то жизнь — это нечто, образованное скоплением жизненной силы. И хотя существует долговечность и смерть в юности, то каково же между ними расстояние? Мгновение, и не более. Разве этого достаточно, чтобы установить, кто был прав, а кто не прав? Яо или дзе? У плодов деревьев и трав есть свои законы. Правила отношений между людьми, хотя и сложнее, но тоже построены в соответствии с определенным порядком. Встретившись с ними, совершенно мудрый их не нарушает, а, проходя мимо них, их не сохраняет. Сглаживать противоречия между ними и следовать им — это высший добродетель. Сливаться с ними и следовать им — это совершенное дао. Вот благодаря чему появлялись совершенные правители и выдвигались основатели династий. Жизнь человека между небом и землей похожа на стремительный прыжок белого коня через скальную расщелину. Мгновение, и она уже промелькнула и исчезла. Стремительно, внезапно все появляются в этой жизни. Незаметно, тихо все из нее уходят. Одно изменение, и начинается жизнь. Еще одно изменение, и появляется смерть. Зачем же живые существа скорбят об этом? Зачем человеческий род горюет из-за этого? Ведь умереть означает лишь расстегнуть данный нам природой чехол, разорвать данный нам природой мешок. Это лишь изменение и рассеивание жизненной силы. Духовное начало уходит, тело следует за ним. Это действительно великое возвращение от бытия к небытию. Бесформенное переходит в обладающее телесной формой. Обладающая формой снова переходит в бесформенное. Это смена рождения и смерти известна всем людям, но на нее не обращает внимания тот, кто близок к постижению дао. Об этом рассуждают многие люди, но тот, кто постиг дао, тот не рассуждает, ибо рассуждающий не постигает дао. Проницательное зрение не имеет значения для постижения дао. И лучше о нем молчать, чем спорить. Дао нельзя услышать, поэтому лучше заткнуть уши, чем слушать. Это и называется великим пониманием. Дунга Цзы, обратившись к Джуань Цзы, спросил, где находится то, что называется Дао? Нет такого места, где бы его не было, ответил Джуань Цзы. Дунга Цзы сказал, назовите место его пребывания, и тогда я смогу понять. «В медведке и муравье», — ответил Джуан Цзы. «А в чем-нибудь ниже этого? В сорной траве и куколе? А в чем-нибудь еще ниже этого? В черепице и кирпиче? А в чем-нибудь самом низком? В кале и в моче?» Дунга Цзы ничего на это не ответил, и тогда Джуан Цзы сказал, «Ваши вопросы, учитель, совершенно не доходили до сущности вещей. Они похожи на вопросы управляющего рынком по имени Хо, спрашивавшего у рыночного надзирателя о способе определения жирности свиньи нажатием на нее ногой, согласно которому, чем ниже нажмешь, тем лучше узнаешь положение. У вас не было необходимости спрашивать о местопребывании Дао, так как Дао неотделимо от вещей. Таково совершенное дао, и таковы же великие слова. Три слова — джоу, пянь и сянь. Это разные названия, но их содержание одинаково и смысл у них один. Попытаемся вместе странствовать по дворцу полного небытия и рассуждать о единстве общего. Тогда увидим, что у Дао нет ни конца, ни края. Попытаемся вместе пребывать в недеянии, в тишине и спокойствии, и безразличии, и чистоте, в гармонии и праздности. Пусть опустошится и исчерпается моя воля, чтобы она никуда не направлялась и не знала, куда пришла, чтобы уходила и возвращалась, и не знала, где остановилась. И я бы уходил и возвращался, и не знал бы конца этому движению. Я блуждал бы в бескрайней пустоте, где появляется великое знание, и не знал бы его пределов. Нет границы между Дао и вещью, но каждая вещь имеет предел. Это так называемая граница вещи. Предел же безграничного — это беспредельность ограниченного. Мы говорим о полноте и пустоте, о отреклении и смерти. Дао создает пустоту и полноту, но само не является ни полным, ни пустым. Оно создает дряхление и смерть, но само не является ни дряхлением, ни смертью. Оно создает начало и конец, но само не является ни началом, ни концом. Оно создает скопление и рассеивание, но само не является ни скоплением, ни рассеиванием.